но ко всему подобному выросший в городе смерти Махмуд был привычен. Это могло напугать только изнеженного аристократика из города знати. Зато вот стоящая посреди комнаты черная фигура в развивающемся балахоне едва не вызвала у него опорожнение кишечника. Одного взгляда на клубящуюся под капюшоном тьму хватило, чтобы виски бывалого головореза покрылись сединой, а горло словно перехватило ледяной удавкой. Фу, какие эти нелысые волосатые. Мой старый небритый лысый мастер плакал бы горючими слезами, а потом долго брил их тупой бритвой, а потом превращал в бритых лысых адептов лысого кулака, если, конечно, в поднявшейся конечности жуткого существа появилось длинное черное копье, от одного вида которого из голов только-только начавших приходить в себя мужчин выветрились последние мысли. Они могли только завороженно смотреть на истекающий черным клубящимся туманом наконечник, гадая, чью жизнь он заберет в следующее мгновение. Слишком слабые души, слишком неопытные смертные. Одного только присутствия рядом малой толики силы бездны хватило, чтобы они начали терять те остатки воли и мужества, что у них еще были. Вот только буревестник начал источать ману древнейшей не по своей воле. Он просто потерял самообладание. Только они способны будут пройти испытание на обритых бревнах и стать нелысыми бритыми последователями нашего великого лысого бога, чтобы потом получить от него настоящую лысую небритую лысину, которую, кстати, я так и не получила, потому что великий лысый мастер после экзамена сказал, что в случае моего становления они вместе с великим лысым богом не смогут гонять на меня лысого, жуткое копье, оставляя за собой шлейф из черного тумана, со свистом опустилась древком на макушку болтливой блондинки. Ай, за что? Еще одна твоя тирада про лысых-нелысых. И я тебе своего лысого в глотку засуну и буду там держать, пока сознание от удушья не потеряешь. Прошипела зловещая фигура, опуская руку с копьем. Через мгновение страшный артефакт распался на клубы черного тумана, что словно бы втянулись в фигуру своего хозяина. А стоящие перед вестником люди тем временем находились на грани личностного коллапса от давящей на мозги и души действительности. Они не были идиотами. Разум просто не способен всерьез воспринимать происходящее, и тем более у них не было божественной защиты Кеншира и оберегающей печати старого таящегося. И поэтому, когда на глазах этих людей реальность выдала такой сюрреалистический выверт, бедняги совершенно растерялись, не в силах понять, что им делать дальше, и дружно сложили ответственность на плечи Махмута, а тот, обливаясь потом от давящей силы стоящего перед ним существа, пытался найти хоть какой-то выход. Сбежать, так ведь догонит. Причем свои же, выпотрошив как шелудивую шавку. Напасть, да, он был достаточно храбрым молодым человеком, но не настолько. Где местный хозяин? Обратился вестник к замершим бандитам. Там, дрогнувшим голосом выдавил Махмуд, указав рукой куда-то себе за спину. Веди, Андрей пытался говорить максимально грозно, вкладывая в голос частичку силы бездны, как это делал почивший местный царь, но в намного меньших количествах. Впрочем, и этого было более чем достаточно. Сила древнейшей, влитая в один единственный приказ, едва не поставила этих людей на колени. Кое-кто, не выдержав давления, попросту обмочился, а у кого-то пошла носом кровь. Но всем без исключения почудились вспыхнувшие в темноте капюшона сотни крошечных алых огоньков. Буревестник спокойно прошел через расступившихся людей. Он мог устроить тут бойню. Но зачем? Стоит начать их убивать, и сработает инстинкт самосохранения. И каким бы сильным ни было давление божественной силы, но отчаявшиеся люди найдут в себе силы на сопротивление. Можно было придавить их маной древнейших уже всерьез, но тогда и сам Андрей не брался прогнозировать последствия, могло просто выжечь окружающим мозги, а могла вылезти какая-нибудь милая зверушка, вроде того же товарища Тайшадыса, и в два укуса слопать вестника, и все прилегающие пространства. В общем, недаром он мысленно назвал операцию пугалом. Тактика запугивания в краткосрочной перспективе работала намного лучше всех остальных, а выстраивать долгие отношения с местными он не планировал. 2. Притон выглядел даже хуже, чем ожидал Андрей. В его сознании почему-то вставала картина наподобие салунов из фильмов о Диком Западе, или, на крайний случай, пиратских таверн. Действительность оказалась куда как неприятней. Они шли по темному, едва освещенному коридору. Глиняные стены, из которых кое-где выглядывали опорные балки, местами начинали трескаться и осыпаться, а по земляному полу бегали крупные черные жуки с блестящими панцирями, похожие на скарабеев. Андрею они были прекрасно знакомы, Эти трупоеды встречались в канализации Аферна, и такое их количество говорило только об одном: рядом либо много падали, либо беззащитных умирающих жертв. Где именно, вопрос не стоял. Достаточно было заглянуть в любую боковую комнату, проходы в которые ничем не закрывались и не занавешивались. Там, в клубах густого сизого дыма, источаемого из небольших медных кадил, на кучах перепрелой соломы лежали полуголые истощенные люди. Те из них, что были покрепче, лихорадочно спаривались, словно дикие звери, другие пускали слюни в забытии, а некоторые широко открытыми глазами смотрели в потолок. В телах последних и копошились те самые жуки, пируя, покуда ленивые мускулистые уборщики не утаскивали тела крючьями за ноги куда-то прочь. Махмуд и двое ближайших помощников сразу же повязали на лица зачарованные платки, не пропускающие наркотический дым. Но вот незваным гостям, естественно, никто ничего такого предложить не удосужился. И если действие дурмана Андрей практически полностью подавлял за счет дикой смеси из высоких характеристик, регенерации, игнорирования здравого смысла и божественной маны, то вот Фиф приходилось намного хуже. Крылатая представительница расы охрантов сейчас не сильно отставала от своего темного мастера в плане характеристик и тоже обладала регенерацией, но вот защита ее слабого разума оставляла желать лучшего. Божественное покровительство давало, конечно, определенную поблажку, но оно не было рассчитано на подобные случаи, а самостоятельно использовать ману лысого бога адептка не умела. Так что очень скоро на лице Фиф появилась загадочная, чуть дергающаяся улыбка, а взгляд стал томным и слегка расфокусированным. К несчастью для себя, Андрей этого не заметил, так как носительница самых хреновых аэродинамических форм шла замыкающей. Пройдя первый этаж этого жуткого притона, Андрей и Фиф поднялись наверх. Тут располагалась местная администрация, а также комнаты самих бандитов и элитных клиентов. Было здесь намного чище, комнаты плотно закрывались, а по коридору не ползали трупоеды, хотя сизый дымок и стоны просачивались из-за большинства закрытых дверей. Пройдя по длинному коридору, они подошли к самой последней комнате. Махмуд осторожно постучал и, услышав изнутри какой-то невнятный крик, открыл дверь. Дверной проем оказался занавешен нитями, свисающими с верхнего косяка до самого пола. На них были нанизаны маленькие косточки, просверленные камушки, деревяшки и прочий странный мусор. Проходя через эту своеобразную занавеску, Андрей ощутил легкое касание чужой магии. Это оказался сложный артефакт, призванный не пускать в кабинет наркотический дым и сканировать статус касающихся его людей. Впрочем, хозяин притона, одноухий высокий мужчина лет 30 с крючковатым перерубленным носом, не смог сдержать разочарованный вздох. Приведенная Махмутом парочка оказалась вне возможности артефакта. Но это уже говорило Джамилу о многом: либо гости были выше 50 уровня, либо имели хорошую защиту. И в том, и в другом случае шутить с ними явно не стоило. «Приветствую темного господина в моем скромном заведении», — криво усмехнулся Джамил, глядя на мрачную фигуру вошедшего вестника. Он решил не вставать из-за массивного стола, предпочитая расслабленно развалиться в кресле. Так Джамил сохранял некое иллюзорное ощущение хозяина положения и скрывал слегка подрагивающие коленки. Все же, каким бы расчетливым и бесстрашным ни был человек, но он все еще оставался обычным смертным. «Оставьте нас», — коротко приказал хозяин притона Махмуду и двум его подчиненным. Дважды повторять ему не пришлось. Особой верностью местные бандиты не страдали и тут же смылись от столь стрёмного гостя подальше. Джамил, понимая все это, лишь вздохнул. В предстоящей ситуации ему придется рассчитывать лишь на себя, потому как против такой силы, если она не будет угрожать им лично, никто из его доблестных подчиненных не пойдет. «Какие преданные люди!» — скептически хмыкнул Андрей, когда дверь в кабинет закрылась, а артефактная занавеска отсекла все звуки творящегося в притоне непотребства. «Мы на дне общества», — развел руками Джамил, сипло выдохнув через перерубленный нос. «Прошу, присаживайтесь. Я постою», — Андрей скептически посмотрел на стоящий перед столом бандита неудобный стул, от которого за километр разило встроенной ловушкой. «Как знаете», — пожал плечами Джамил, не особо и рассчитывавший на этот простенький трюк, после чего достал из стола небольшой косячок, откинулся на спинку кресла и запалил его от маленького камушка артефакта. «Дорогой, но довольно бесполезный подарок от моего хана», — продолжил он, помахав в воздухе своеобразной зажигалкой и затянувшись слабеньким расслабляющим наркотиком. «У меня есть шанс пережить эту ночь, зависит от твоих ответов, мрачно пообещал вестник, начиная ощущать нарастающую угрозу. Но он никак не мог понять, исходит она от сидящего перед ним человека, или откуда-то извне. «Где топор?» «Вот прям так сразу», — несколько разочарованно скривился Джамил, выпуская струйку сизого дыма и разглядывая прислонившуюся к стенке спутницу темного. Последняя, явно надышавшись по дороге сюда наркотическими парами, блаженно улыбалась, глядя на своего мастера. «А где угрозы, шантаж, требования денег и клятвы верности? Где топор?» — повторил Андрей, вкладывая в слова щепотку силы бездны. Бедному смертному на миг показалось, что густая тень под его столом превратилась в пасть какого-то чудовища, которое вот-вот сомкнет челюсти и перекусит его пополам. Крик Джамилу удалось сдержать только потому, что горло перехватило от ужаса, и он смог лишь захрипеть, пытаясь выдернуть ноги из темноты. Но их держал длинный толстый язык, а в ушах звучал издевательский шелестящий смех. Видение исчезло, но страх остался. «Я скажу», — выдохнул Джамил, едва расслышав собственные слова сквозь стучащее в висках сердце. Его ноги все еще были под столом, просто потому, что у бандита не было сил их оттуда вытащить. «Я скажу», — повторил он, дрожащей рукой поднося к лицу тлеющую самокрутку из наркотической смеси, набитой в полый стебель тонкостенного камыша. Вдохнул сизый дымок. «Не помогло. Я жду», — напомнил Андрей, который уже начинал терять терпение. Да и время, судя по ощущениям, поджимало. Угроза все-таки шла извне и затягивала свое кольцо вокруг этого злачного притона. Учитывая количество гоняющихся за ним местных, это было вполне ожидаемо, ведь стоило вестнику покинуть храм Аутте, как он стал видим для поисковых артефактов и способностей. Да и обычные человеческие глаза тоже никто не отменял. Мастер, вдруг подала голос молчавшая до сих пор Фиф. Не сейчас, отмахнулся Андрей, находящийся в шаге от цели. Он, честно говоря, не думал, что все пройдет настолько легко. Предполагал, что придется брать тут все чуть ли не штурмом, потом пытать местного управляющего раскаленной кочергой и уходить с боем, отправив Фиф в свободный полет, а самому нырнув в тени. А на деле, пришел, напустил пафосу, придавил авторитетом старушенца и ему уже готовы все выложить. «Как-то даже слишком легко», — подумал он. «Так ты еще ничего не получил», — фыркнула чешуйка. «Вот доберешься до храма, тогда будешь судить». Тем временем Джамил открыл ящичек стола и достал оттуда небольшую шкатулку. Щелкнул чем-то на боковине, запуская скрытый механизм. Крышка открылась, демонстрируя содержимое. Амулет связи и сложенная в несколько раз карта города. Первый Джамил не тронул, он был его гостю ни к чему. А вот карту достал и положил перед собой на стол. «Тут отмечен его особняк», — сказал бандит. «Это все, что я знаю». Андрей поднял руку, и вздрогнувший хозяин притона едва сдержал крик, когда из-под балахона метнулась длинная черная щупальца и, схватив карту, положила прямо в раскрытую ладонь вестника. Тот одним движением развернул жестковатый низкосортный пергамент и быстро нашел красную пометку, нанесенную свежей краской на старую схему города. Слишком свежей на слишком старую. Тут даже не нужно было слушать вопящую во всю глотку чуйку, чтобы понять одну простую вещь. Его опять пытаются наебать, заманивая в загодя приготовленную ловушку. Топор, как один из столпов оппозиции против темного господина, разослал такие вот карты всем своим командирам, на которых мог выйти буревестник, с прямым приказом передать их прямо в руки, при этом ломая как можно более убедительную трагедию о предавших слово верности подчиненных. Разжав руку, Андрей позволил бесполезному клочку бумаги упасть на пол. Почуяв, что его раскусили, Джамил дотронулся до амулета связи. «Провал, абрикос», — сказал он всего два слова. Первое было сообщением дежурному связисту топора о, собственно, провале плана, а второе — команды амулету на самоуничтожение. Вспыхнув, простенький артефакт сгорел в ярком рыжем пламени, мгновенно перекинувшимся и на самого одноухого бандита с перерубленным носом. Через секунду пламя опало, превратив в пепел амулет, а также руку, часть грудной клетки и сердце бандита. Вот сука! Андрей одним рывком оказался возле умирающего человека, по дороге отшвырнув стол как пушинку. «Лови, ублюдка!» На тыльной стороне его руки сверкнуло алчное око Исасайха, который тут же выпустил щупальца в тело смертного, захватывая пакующую чемоданы душу. Вот только встала загвоздка, девать его было некуда. Оба места кармана душ Андрея были заняты Дюсалли, пойманным ханом. Он, конечно, почти приблизился к открытию еще одного слота, но почти в этом случае не считается. «Чешуйка, вы там выпотрошили последнего долбодетла?» Сжимая в когтистой длани соси душу Джамила, спросил вестник. «Почти, но там всякие мелочи остались», — ответила Шахтарашин. «Тогда скармливай его соси и принимайте нового узника», — облегченно выдохнул Андрей, которому совершенно не хотелось терять информацию от одного из местных крупных воротил. «И отдельная просьба, с этим ушлепком максимально жестко. Не боишься, что Хима тебя за такое кастрировать может?» — вздохнула дракошка, принимая пациента. «Ничего, новые отрастут», — ухмыльнулся вестник, прислушиваясь к визгу хана и довольному чавканью смакующего добычу монстра. «К тому же, не сам же я его жру, а соси нужно иногда давать конфетку. Есоса их вкусно», — тут же отозвался ловец. «Еще, пока обойдешься», — отмахнулся от этого веселого покемона Андрей и развернулся к Фиф. «Так, крылатая, пора отсюда ваяяя, бляяя, мастияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Клиент приплыл, сушите весла, прокомментировала происходящее чешуйка. Фиф, твою мать, а ну быстро оделась, или нет? Так, стоп, у нас боевая ситуация, сейчас наши жопы будут жарить, а ты тут трясешь своими арбузиками. Отставить залипание, отвесила дракошка поплывшему Андрею отрезвляющую ментальную затрещину. Тем временем раздетая по пояс лысая воительница, глупо хихикая, принялась возиться с застежками юбки, бормоча под нос что-то про лысины и бритые небритости. Она укурилась, констатировала чешуйка. Спасибо, Кэп. Андрей максимально перекрыл все выпускные клапаны маны, отключая спецэффекты и скидывая надоевший капюшон плаща. И что с ней делать? По-моему, она просто хочет ебаться. По-моему, это моя реплика, нервно дернул щекой Андрей. Скажи спасибо нашему доброму Эвалору, огрызнулась Шахтарашин. Мало от тебя всякой дряни нахваталось, так в качестве кульминации еще и разумы чуть не объединились. О, смотри какие стринги. А оставшаяся только в вышеупомянутом бельишке Фиф с подернутыми поволокой глазами и широкой счастливой улыбкой шагнула в сторону попятившегося Андрея. Возьми меня, ебитесь лесом, барышня, стараясь не смотреть на пару огромных белоснежных доек, огрызнулся Андрей, спешно пытаясь найти выход из ситуации. Потому как перспектива быть изнасилованным неадекватной укуренной маньячкой с куриными мозгами, будучи в окружении все теснее сжимающегося кольца врагов, его совершенно не прельщало. А тогда ты говорил другое, надула щечки охранка, продолжая приближаться. Так всему свое время. Андрей отвел руку чуть в сторону, готовясь призвать копье и огреть окончательно поехавшую курицу по макушке, если она подойдет слишком близко. Вот вернемся в храм, тогда все будет. Хоть всю ночь, хоть втроем, хоть вчетвером. А сейчас быстро оделась и валим. Правда? Притормозила Фиф, захлопав голубыми глазками. «Все-все-все, да, все», — сглотнул Андрей. «Ммм», — задумчиво протянула укуренная курица и все-таки кивнула. «Хорошо, принимается, не лысый-лысый темный мастер». В этот момент входная дверь распахнулась и в нее ввалились двое стражников. Их суровые лица выражали решимость прикончить затаившееся тут темное чудовище, а с клинков капала свежая кровь убитых при штурме бандитов. Занавесочка, обеспечивавшая звукоизоляцию комнаты, сыграла с вестником злую шутку, не только не дав ему услышать творящееся снаружи, но и притупив чувство угрозы. Пока он разводил дипломатию с бандитом и пытался вразумить Фиф, притон взяли штурмом с пяти сторон пять разных фракций. Городская стража, храмовники Авалора, отряд тайной стражи царицы, наемники одного из ханов и эльфийские шпионы. В темных подворотнях вокруг притона и внутри него самого разгорелось настоящее сражение всех против всех, к которому подключились еще и местные бандиты и охрана элитных клиентов, что отдыхали на втором этаже. И первыми до кровавого монстра удалось добраться двойке молодых стражников. Они пылали праведным гневом за смерть своего царя и готовы были сразиться хоть с самим темным, хоть с легионом его тварей. И увидели вжавшегося в угол молодого парня в висящем мешком балахоне, на которого наседала практически голая девица умопомрачительных форм. «Что за?» — одновременно протянули они, лицами больше напоминая лошадей. «М-м-м», заикаясь, словно заезженная пластинка, и паникуя, Фиф попыталась стыдливо прикрыться ручками. «М, моя непорочность!» Андрей закатил глаза и хлопнул себя ладонью по лбу. Где-то в астрале чешуйка практически синхронно повторила его жест. Пара стражей растерялась окончательно, полностью забыв, где они и зачем сюда пришли. У них в мозгах стоял только один вопрос: что за хрень тут творится? Семь звезд лысой медведицы. И тут Андрею стало страшно. Глава 217. Глава 217. Город смерти. Часть 4. 1. Элифакурта Хаэль Лапуранели, виконт Луаны Альнейский был первым, кто добрался до цели. Первым из эльфов, конечно же. Второсортные расы живорожденных он в расчет не брал. Кто вообще будет брать в расчет этих короткоухих? А двух людских стражников он пропустил перед собой намеренно, дабы они проверили все на наличие ловушек и засад. И когда путь будет безопасен, или Факурта Хаэль окажет этим живорожденным честь пасть от его ру. Тирья. Бум. Шлеп. Кап-кап-кап. Плюх. Хитроухий эльфийский агент впал в непозволительный и позорный для его высшей расы ступор. Хотя позднее он упорно утверждал, что просто задумался о высоком смысле бытия. Два человеческих стражника, замерших на несколько секунд в дверях самой дальней комнаты второго этажа притона, вдруг вылетели обратно, словно пробка из горлышка бутылки хорошо выдержанного игристого вина. Вот только остроухий еще никогда не видел столь уродливую пробку, смесь из искореженного металла и рвущейся на части плоти, которая врезалась в противоположную стену, едва не проломив укрепленную толстыми деревянными балками глину. Мерзкий, сочащийся кровью комок уже мертвого мяса с противным чавкающим звуком сполз по стене и плюхнулся прямо в успевшую натечь лужу крови. А из дверного проема вышла практически обнаженная девушка непередаваемой красоты. Элифакурта Хаэль опять впал в ступор, едва не утонув в ее пышущих яростью ясных голубых глазах и огромных ГХМ зрачках. Не привело в себя хитроухого агента даже взвывшее чувство опасности, однозначно дающее понять, что еще секунду, и он труп. Взгляд небесной богини-воительницы тем временем остановился на замершем эльфе. Правый кулак девушки сжался, мышцы на изящной ручке неестественно вздулись, а от костяшек пальцев по всей конечности мгновенно распространилось яркое синеватое пламя. Однако залипшего на дойке поехавшей охранки эльфа спасла резко открывшаяся между ними дверь одной из комнат, из глубины которой выскочил огромный бородатый мужик с мечом. Собственно, меч – это все, что на нем было. Взвыв что-то нечленораздельное, он кинулся в сторону девушки, размахивая как заточенной железкой, так и здоровенным стояком. Причем непонятно было, что длиннее. Также не совсем понятно, что именно вывело подзависшего хитроухого из ступора, то ли угроза объекту его вожделения, то ли вид орущего голого мужика, который ну никак не соответствовал эльфийским понятиям прекрасного. Но факт, что тот наконец перестал тупить и начал действовать. Вскинув левую руку с прикрепленным к тыльной стороне предплечья небольшим болтострелом, он за мгновение навелся на затылок мужчины и спустил механизм. Миниатюрный стальной болт вошел целеточно в основание черепа, раздробив шейные позвонки. Отработанный долгими десятилетиями тренировок прием не подвел и на этот раз. Даже если цель после такого останется жива, то шевельнуться или закричать уже точно не сможет. Тирья. Разнесся по коридору звонкий вопль, и голова уже практически мертвого мужика лопнула, словно разорвавшись изнутри. Мозги вперемешку с кровью и костями фонтаном взмыли вверх, размазавшись по потолку. Безголовый труп завалился на бок, вновь открывая Элифакурта Хаэлю самое прекрасное из когда-либо виденных им созданий. А тем временем голубые глазки, переклинившие Фиф, нашли себе новую цель в лице своего неожиданного воздыхателя. Агент поплыл настолько, что даже забыл уйти после выстрела обратно вскрыт. Вновь покрывшаяся синим огнем рука девушки занеслась для удара, и разделявшие ее и цель 10 метров коридора не были преградой. Энергетическая волна удара вполне способна была убить и на таком расстоянии. Теряй. За что? От неминуемой гибели длинноухого спас прилетевший в макушку Фиф удар древком черного копья. Впрочем, сам хозяин артефакта стоял на максимальном для подобного трюка расстоянии, вполне закономерно опасаясь ответного действия. Но обошлось, активированная охранкой способность прогоняла по телу настоящие вихреманы, в которых присутствовали вкрапления и божественной энергии. Этот ядреный коктейль немного прочистил ее куриные мозги от дурмана. Впрочем, только немного. Свой, проигнорировав вопрос и стараясь не смотреть на колыхающуюся при каждом движении грудь напарницы, уточнил Андрею замершего эльфа. «Если ты темный, то да», — кивнул тот и мгновенно залип на попку, повернувшийся к нему спиной Фиф. «А зеленеющая Фасишель, как же она прекрасна!» Вестник, проследив за взглядом укутанного в темно-зеленый костюм а-ля ниндзя остроухого, мгновенно понял, о чем тот, и согласно кивнул. «Это да, это есть. Мозги бы еще прилагались, цены бы ей не было». Объект обсуждения бестолково замотала головой, после чего, придя к каким-то своим выводам, вновь пристала к буревестнику. «Лысый не лысый темный мастер, зачем вы опять меня ударили? Чтобы не прикончила союзника ненароком», проворчал Андрей и кинул девушке ее скомканный плащ. «Одевай, а то отвлекает. Сильно отвлекает». Упрашивать ту не пришлось. Правда, с сокрытием гипнотизирующих прелестей под мешковатым черным балахоном, начали работать мозги и у Элифа Куртахайля, и тот наконец-то вспомнил про собственный скрыт. Вот только, вопреки убеждениям Остроухова, Андрей прекрасно ощущал его местоположение через натренированную чуйку и способность мрачного жнеца, как и кучу мельтешащих вокруг разумных. Правда, его сбивало с толку их количество, все же они находились посреди города. Поэтому отличить своего от чужого вестник мог только в пределах прямой видимости, а уж определить, что творится за стенами, не мог даже приблизительно. Хитроухому еще повезло, что он, залипнув на фиф, забыл про скрыт. Андрей смог разглядеть его и прощупать подробнее, иначе бы просто ради профилактики приласкал скрытника копьем по шее. Поняв, что непосредственной угрозы от эльфийского агента не исходит, и тот вообще не прочь им помочь, Андрей махнул на него рукой. Тем более, что эльфы искали темного господина для заключения союза, а не убийства или плена, в отличие от большинства других игроков, чьи люди и нелюди сейчас сцепились вокруг притона. Главное для вестника было не спалить раньше времени то, что он еще по совместительству убийца королей. Тогда и ушастые начнут с упоением за ним гоняться. Так что лицо-то прикрой. Отследив все эти нехитрые измышления в голове Андрея, проворчала чешуйка. Пока он залипал на задницу этой курицы, вряд ли сильно разглядывал тебя. Но доверять остроухим все равно не стоит. Спасибо, Кэп, съязвил Андрей, накидывая капюшон и опять выпуская ману древнейший. Что бы я без тебя делал? А хитроухий шпион, до этого еще как-то сомневавшийся в личности человека, стоящего за девушкой его мечты, тут же уверовал во все и вся. Слишком жуткая сила взглянула на мир из-под капюшона этого уже не человека. Нет, существа. Мастер, впрочем, на одну конкретную дуру это не особо-то и действовало. Склонив головку на бок, Фиф продолжала сверлить взглядом мрачную фигуру вестника. «Идем», – прошелестел голос из-под капюшона. «Бей всех, кто кинется с оружием». Андрей двинулся вперед, в сторону лестницы на первый этаж, по которой уже поднималась пятерка храмовников во главе с рыцарем паладином Авалора. И по этой причине он не видел, как в глазах замершей на месте дурочки зажглись нехорошие огоньки. «Бить», – пробормотала она, – «всех». Халим, замыкающий боевую звезду храмовников, обязан был следить за тылом поднимающегося по лестнице отряда. Он практически двигался боком, прикрываясь от возможной атаки большим овальным щитом из сплава на основе стали и серебра. На щите были заметны как старые, так и совсем свежие царапины и отметины. Старые скопились за время нескольких восстаний в провинциях, а также пограничных войн с эльфами на западе и орочьими племенами на востоке. Новые же зарубки оставили местные бандиты, посмевшие препятствовать праведному гневу храмовников, а также атаковавшие их скрытники, среди которых они заметили пару ушастых рейнджеров. Сейчас первый этаж притона целиком контролировался храмовниками, которые сдерживали натиск бандитов и какой-то группы наемников, что-то вопящих о нанимателе на втором этаже, а их отправили вперед, для разведки. Как только оставшиеся славные рыцари Авалора подавят бунт, то присоединятся к ним, чтобы плюнуть на труп темной твари. А потом сам первожрец и царица будут награждать их пятерку, нанесшую завершающий удар. А царица, как же она красива! Халим так сильно сосредоточился на прикрытии тылов и мысли о награде, что пропустил момент появления наверху лестницы похожей на призрака фигуры в развивающемся черном балахоне. Ведущий паладин еще только набирал воздуха для предупредительного крика, как сорвавшееся с руки твари черное копье со свистом рассекло воздух и ударило ему точно в центр щита. Благословленный богом металл был способен выдержать гораздо большее, чем попадание обычного пехотного копья, не особо-то и предназначенного для метания. Паладин уже мысленно обсмеял тупую темную тварь, когда напитанный силой бездны артефакт, сопровождаемый активированным пронзающим выпадом тени, прошил не только щит и тело рыцаря, но и стоящего за ним товарища. Они не успели даже высказать банальное «невозможно», прежде чем начали опадать жирным черным пеплом. Тирья. Андрей плавно скользнул в сторону, пропуская мимо себя снаряд из смеси уплотненной синеватой энергии и сжатого до каменного состояния воздуха. Необычный, но оттого не менее эффективный удар пришелся по двум стоящим перед Халимом братьям-храмовникам, снеся всю троицу с лестницы. Принявшая на себя удар пара отделалась сломанными ребрами, сотрясениями и потерей рук, которые держали щиты. Конечности сначала смяло воздушным ударом, а потом энергетическая составляющая перемолола их в кашу вместе с амуницией. Страшный прием, комбинирующий чудовищную силу мышц и магическую атаку. К счастью для окружающих, в обычном состоянии Фиф его использовать не могла, да и в своеобразном режиме берсерка от бога лысого кулака количество таких атак было строго ограничено как лимитом энергии, так и запредельными перегрузками, ложащимися на тело. Вот только это терья было далеко не единственным козырем режима семи звезд лысой медведицы. Да, самым сильным по одномоментному урону, но только первым из семи. Испущенная с поводка Фиф явно намеревалась опробовать их все. Шин. Ноги девушки окутались голубоватым сиянием, и она рванула с места с такой силой и скоростью, что с Андрея чуть не сорвала накидку, а пол вместе старта пошел трещинами и начал обваливаться. «Сдохнет от перегрузки, воскрешу и убью еще раз», — проворчал Андрей, призывая копье и неспешно спускаясь следом. «Ее бог тебя за такое по головке не погладит», — хмыкнула чешуйка. «Да плевать», — отмахнулся вестник. «Вокруг меня этих бессмертных уже как блох. Одной разъяренной моськой больше, одной меньше. А тайшадыс, блять», — буревестник на миг замер, разом вспомнив весь свой опыт общения с улыбчивым хранителем, после чего существенно прибавил шагу. Фиф приземлилась прямо на троицу рыцарей с такой силой, что благословленные жрецами Авалора сверхпрочные нагрудники вступили в схватку с глиняным полом притона. Последний, будучи творением безбожников, естественно проиграл, образовав под тушками рыцарей солидную вмятину. Крепость истинной веры в очередной раз превозмогла еретический оплот порока. Вот только тушкам храмовников, находящимся в этих неубиваемых скорлупках, было уже все равно. Кинетическая энергия удара превратила их внутренности в кашу и, пару раз харкнув кровью по завету всех желтолицых императоров, они отбыли в лапки своего бога. Шин вновь активировала Фив бешеный рывок лысого монаха. Она отлично видела свою следующую цель. Посреди длинного темного коридора притона стояла шеренга рыцарей Эвалора, полностью перегородив щитами проход и отбиваясь пиками и мечами от наседающей с той стороны разъяренной толпы бандитов. Последние были слабо организованы, зато превосходили храмовников числом раз в 10, и прибывающие через дверь подкрепление даже не думало заканчиваться. Половина сданного рыцарями коридора была усеяна трупами людей, продолжавших в исступлении кидаться на закованных в латы военных, но и среди последних были потери. Правда, не от топоров и ножей бандитов, а от метких бросков кинжалов и игл, затесавшихся среди толпы убийц тайной стражи и остроухих шпионов. Но Фиф во все эти подробности не вдавалась, они ей были не нужны. В ее голове звучало лишь сладостное «бей всех». Очередной рывок громом прокатился по коридору, больно ударив по ушам всех сражающихся. Затормозила Фиф, впечатавшись ногами в спину командующего обороной паладина. Получив на мгновение столь зыбкую точку опоры, охрантка умудрилась оттолкнуться от нее, сбрасывая всю накопленную кинетическую энергию, и сделать красивое сальто в воздухе, приземлившись за спинами строя храмовников. Тушка же воина приняла на себя инерцию и рывка, и пинка, оторвалась от пола и снесла пятерых стоящих перед ней латников, тем самым проделав брешь в цепи обороны. Но на этом человек-снаряд не остановился, а полетел дальше, сметая дополнительно больше десятка бандитов. Никто еще не успел осознать, что происходит что-то неладное, как послышался заливистый, чистящий словно выстрелы пулемета крик. «Ата-ата-ата-та-та-та!» Каждый выкрик счастливая блондинка, наряженная в одни стринги и распахнувшийся балахон, сопровождала ударом одной из рук, причем била не кулаками, а выставленными вперед указательными пальцами, которые, будучи окутанными синеватым светом, дырявили насквозь и щиты, и доспехи. Рану от такого удара, полученную в торс, вряд ли можно было назвать смертельной для воина с завышенными показателями живучести, если бы не одно «но». В момент ранения в тело человека проникал заряд синеватой энергии, что через секунду начинал бешено крутиться, внося хаос во внутреннее течение его маны. Если человек не обладал соответствующими познаниями, какими-либо защитными или компенсаторными способностями, то исход был всегда одинаков. Резкая боль, судороги по всему телу и пошедшая в разнос энергия, которая взрывает тело хозяина изнутри. Чем большим объемом ман располагает тело жертвы, тем дольше время до детонации, но и разрушительнее ее последствия. Когда Андрей наконец спустился по лестнице, весь элитный отряд храмовников был вырезан, а тяжело дышащая Фив стояла посреди форменной бойни. Мешающий движением балахон давно с нее слетел, а обнаженное тело покрывали многочисленные раны. Вот только они не были видны за густым слоем крови, пропитавшей, казалось, даже корни ее волос. «Она прекрасна», – прошептал следовавший за вестником эльфийский убийца. «Угу», – нервно икнул Андрей. «Как майская, блять, роза». Шокированные расправой над храмовниками бандиты нерешительно замерли, не зная, что им делать. То ли нападать, то ли восхвалять, то ли бежать в ужасе. События находились в том хрупком равновесии, которое могло сломить любое слово или просто дуновение ветра. «Бей всех», — улыбнулась Фив, делая шаг вперед. «Кажется, пора ее тормозить», — подала голос чешуйка, пока девочка окончательно не поломалась. Прим. Автора. Тирья. Воздушный кулак. Шин. Мощный рывок. Ата. Разрывающее касание. Цуки. Режущий полумесяц. Ом. Стальной покров. Аха. Удар головой. Камиха. Большой бум. Святогор. Царский дворец. Город знати. Торговый город. Людный город. Город смерти. Или трущобы. 2. Я и эльфийский скрытник стоим и паримся на практически голую девицу с шикарнейшими формами. Задница как то самое сердечко Афродиты, бросающая вызов гравитации и здравому смыслу. Огромная грудь, подчеркивающая их изящная талия, пышные светлые волосы, длинные стройные ножки. Вот прям хочется взять ее и просто взять. Прям тут и прямо сейчас. Если бы не одно «но». Куча латников, убиенных в особо жестокой форме, на которой стояла эта шикарная баба, и кровь, пропитывающая каждый сантиметр ее тела, стекающая с волос и кончиков пальцев, капающая со вздернутых сосков и чертящая дорожки по прекрасным бедрам, ну и здоровенная толпа набившихся в коридор личностей самой бандитской наружности, которые, судя по всему, следующие в списке жертв этой поехавшей маньячки. Картина радуга из задницы розового единорожки. «Кажется, пора ее тормозить», — подала голос чешуйка, пока девочка окончательно не поломалась. А тем временем она уже делает второй шаг. «Бей всех», — повторила Фив. «Боюсь, что поздно», — вздохнул я, тем не менее двинувшись вперед. «Поломалась она давно и надежно. Такую даже перчаткой моей хрен вылечишь. А ты пробовал?» «Пока нет. Тогда не заявляй так категорично». «Так, все, утихни, шиза чешуйчатая. Я тут сейчас буквально иду на смерть за пару доек». Чуть наклонившись вперед, на максимально доступной скорости рванул в сторону этой дурынды, одновременно примешивая к окутывающей меня мане бездны еще и силу аутты. Просто так, на всякий случай, а то как заметит Фив быстро летящий на нее объект, да и вмажет своим ата-та так, что потом зубы буду из гланд выковыривать. По телу Фив опять начали змеиться синеватые молнии, а в воздухе уже знакомо пахнуло силой чужого бога, когда я наконец оказался достаточно близко. Хлобысь. Древко копья привычным движением опустилось на макушку готовящейся к старту дуры. Кажется, еще пара дней и это войдет у меня в привычку. Ай, мастер, за что? Концентрация блондинки сбилась и ощущение божественного присутствия улетучилось, а в повернувшихся ко мне глазах читались растерянность и обида, а не жажда крови. Уф, аж от сердца отлегло. И, судя по донесшемуся от бандитов облегченному выдоху, не только у меня. Лысый не лысый темный мастер, вы где? Закрутила Фив головой так, что слетающие с волос брызги крови полетели во все стороны. А вот про маскировку аут-то я и забыл. Так, примем пафосную стойку. Копье прочь, Илюху в руки, концом в землю, ладошки на рукоять, ноги на ширине плеч, балахончик подкачать силой древнейшей, что аж кишки от жути замерзли, да немного еще в голос подпустить. А теперь всем выйти из сумрака. Тут я, девочка, тут. А вы, смертные, кажется, тоже меня искали? Тишина. Только что сверчки не стрекочут. А нет, стрекочут. Только это какие-то неправильные сверчки. Кажется, я немного перестарался. Хелена пряталась в толпе бандитов алых топоров, стараясь выглядеть как можно незаметней. Ей это удавалось. По крайней мере, никто не обращал внимания на миниатюрную девушку в мешковатой серой одежде из брюк и широкой рубахи. Благодаря такому костюму, абсолютно плоской детской груди, короткой стрижке и закрывающему пол лица платку, ее спокойно принимали за мальчишку. Эффект усиливала ее редкая способность слияния с толпой, которая делала девушку практически незаметной среди большого скопления народа, как и ее маленькие отравленные кинжалы. Под шумок она уже успела меткими бросками отправить на тот свет трех храмовников, а также подрезать больше десятка бандитов. Дело не в том, что Хелена была кровожадной, или они что-то ей сделали. Просто это дармовой опыт, которым грех было не воспользоваться. В конце концов, в Святогоре выживал сильнейший, а в Тайной Страже и подавно. Конечно, за подобное истребление храмовников начальство по головке не погладит, но как оно об этом узнает, в такой-то толпе. Но халява быстро кончилась. Хелена, будучи низкого роста, даже не сразу поняла, что происходит, вид ей загораживали головы бандитов. Поэтому когда раздались испуганные крики топоров, вопли умирающих храмовников и непонятные плюхающие звуки, она не испугалась. Страх – это только иллюзия разума, которая затмевает сознание и не дает рациональному мышлению выбрать верное решение. Ее учили не бояться ничего, долго, упорно и нещадно, и она была благодарна за эту науку. Проскользнув между двух здоровенных потных мужиков, Хелена оказалась у самой стены, к которой был приставлен небольшой ящик, слишком маленький, чтобы использовать его как укрытие, но и слишком большой, чтобы можно было запустить в удерживающих проход храмовников. Зато идеальный для низкорослого агента Тайной Стражи, чтобы встать на него ногами и посмотреть, что там происходит, не пробиваясь к самой кромке людской массы. А посмотреть было на что. «Да сбережет Авалар наши души от семени темного», — пробормотал стоящий рядом с ней высокий бандит, касаясь лба кончиками пальцев. Хелена лишь презрительно покосилась в его сторону. «Да, то как одна обнаженная девица за несколько секунд голыми руками расправилась с отрядом храмовников», да еще и в столь впечатляющей форме, внушала к ней по меньшей мере уважение и опаску, но не более. И темные из детских страшилок тут точно ни при чем, судя по проскальзывающим синим вспышкам и характерному ощущению, сделано это было не без помощи какого-то бога. Какого именно, Хелена предполагать не бралась, потому как слишком много их развелось в этом мире. А вот когда девушка сделала шаг в сторону набившейся в коридор притона толпы бандитов, Хелена уже начала волноваться. Судя по показанным навыкам, эти увольни ее и на минуту не задержат, и сама агент вполне может попасть под раздачу. «Надо валить», — пронеслось в голове Хелены, как, впрочем, и остальных людей, наблюдавших эту сцену. Но прежде, чем кто-нибудь успел сделать хоть шаг прочь, все внезапно закончилось. Чуткое восприятие Хелены перестало ощущать божественное присутствие, а из образа окровавленной девушки исчезла давящая жажда крови и жутковатая сила. Вместо устрашающего берсерка агент тайного сыска вдруг увидела просто перемазанную кровью девчонку, которая почему-то терла макушку, обиженно дула губки и что-то спрашивала у пустоты за спиной, словно там кто-то должен был стоять. Действительно дурочка, или умалишенная, потому что если бы там кто-то был, будь он хоть великим мастером в навыках маскировки, и имея несколько легендарных способностей скрыто, Хелена бы все равно уловила хотя бы тень присутствия. Все-таки, хоть и собственная маскировка у нее была сугубо специфичная, но вот ощущать других она умела лучше всех в городе, если не во всей стране. «Тут я, девочка, тут», — прошелестел над самым ухом Хелены тихий, но четко различимый голос. «А вы, смертные, кажется, тоже меня искали?» За спиной окровавленной девушки действительно обнаружился некто, или нечто, огромное, черное, бесформенное. Оно выделялось во тьме коридора так же ярко, как чернильная клякса на поверхности идеально белой бумаги. Тьма совершенно иного уровня, чьи хищные щупальца уже тянулись к ближайшим замершим людям. Те, кого они касались, бледнели и падали замертво, а из их глаз и ушей начинали сочиться тягучие ручейки крови. К счастью для Хелены, дальше первых рядов людской массы этот ужас не потянулся. Извивающиеся, словно языки огня на ветру, чернильные щупальца резко отпрянули, словно кто-то их отдернул. Люди застыли в страхе, панике. Некоторые сходили с ума, лупя себя по лицу кулаками и бормоча, что это сон. У некоторых шла пена изо рта и закатывались глаза. Кто-то читал молитву, кто-то скалил зубы и безумно сверкал глазами. Но никто не двинулся с места, не побежал, не пополз и даже не упал. Хелена и сама не могла сделать ни шагу. Медленно опустив глаза, она едва сдержала позорный визг. Ноги по колено утопали в густом черном тумане, в котором горели тысячи маленьких красных глаз огоньков, а в ее штанины вцепились сотни высунувшихся из тумана крохотных когтистых лапок. Что-то больно ударило по ушам, Отдавшись болью в висках и спустившись вниз по спине, покрытой холодным липким потом, шелестящий звук, словно стрекот степных кузнечиков, который она слышала во время службы на Востоке, только в сотни раз оглушительней, он вкручивался через уши прямо в мозг, лишая мысли и воли. Мир начал шататься. Пол, покрытый страшным черным туманом, становился все ближе. Как? Почему? Что происходит? Хелена не знала, не понимала. Она не могла вспомнить даже собственное имя. Все ее сознание наполнил этот стрекочущий звук, в котором периодически слышался странный смех, доносящийся словно ослабшие раскаты далекого грома через пелену непроглядного ливня. Вдруг пол резко подался к ней. Или нет, нет, это сама Хелена упала. Ноги потеряли опору из держащих их лапок, а сил у девушки стоять не осталось. Она видела медленно приближающееся к ее лицу облако черного тумана. В голове был лишь затухающий шелест, вместе с которым исчезали и остатки ее рассудка. Еще немного, пара мгновений, и она превратится в ничто, станет частью этой голодной силы. Если не сделает хоть что-то, если не попытается хоть как-то бороться, не бойся, всплыл из глубины памяти голос старого наставника, непонятно как пробившийся сквозь эту какофонию стрекота и смеха. Страх – это иллюзия. Поддашься ему, и умрешь. Отринешь его, и тоже умрешь. Не бойся своих страхов. Используй их, чтобы выжить. Но что она могла? Защищаться? Как? В последние мгновения Хелена выставила руки. Просто вытянула их вперед, в сторону приближающегося кошмара. Не чтобы закрыться, чтобы встретить его и оттолкнуть. Скрип. Ладони уперлись в скрипучие, рассохшееся дерево ящика, один из углов которого начал покрываться мхом. Он жизнерадостно зеленел в окружающей темноте. По нему ползли мокрица и скоробей-трупоед. Девушка несколько мгновений просто смотрела на них, на свои руки, на дерево ящика. Сознание отказывалось возвращаться. Тело не хотело поднимать голову и осматриваться. Душа не желала выбираться из глубины живота. Ее слуха коснулись неторопливые шаги и странный треск. Так трещит под ногами сухой хворост или старые кости. В наступившей тишине, не заполненной кошмарным стрекотом, этот треск звучал не тише, чем рев молнии, ударивший в двух шагах от тебя. Шаги остановились рядом с ней. Мерное дыхание абсолютно спокойного человека и его чуть ворчливый, недовольный голос. Она не запомнила первое, что он говорил. Сознание в тот момент не воспринимало информацию, находясь в глубочайшем шоке. Но кое-что все же отложилось в памяти под самый конец. «Хорошо, хорошо, прихвачу. Но если будет бузить, скормлю Накси». Дальше последовала резкая боль в затылке, сменившаяся ласковой пустотой забытья. Андрей закинул на плечо бессознательную тушку тощей девчонки и не удержался от усталого вздоха. После чего еще раз огляделся вокруг и испустил еще один вздох. «Ну вот не надо», — закатила глаза шахта Рошен, находящаяся в прямом подключении к органам чувств Вестника, но одновременно попивающая чай с Дюсаль. «Сам виноват. Сколько раз тебе говорила, не играйся с божественными проявлениями. Так нет же, раз от раза наступаешь на одни и те же грабли. Не бузи», — отмахнулся Андрей. «И так голова раскалывается. Тогда, может быть, я ее понесу?» Поинтересовался появившийся рядом с Вестником хитроухий убийца в зеленом костюме. «Только не урони», — проворчал Буревестник и скинул на подставленные руки убийцы только что поднятую девчушку. Лицо эльфа скривилось, как от хорошей порции лимона. «Ты неси, неси, раз уж вызвался», — ухмыльнулся Андрей, погладив рукой задницу, свисающей с другого плеча Фиф. «Потеряешь, и голову тебе сначала откручу я, а потом Аутте. Знаешь такую?» Элифа Курта Хаэль вздрогнул и нервно дернул глазом, невольно прижав к себе тушку Хелены. «Я молюсь о Фасишелле, моя душа принадлежит ей», — неуверенно попробовала протестовать эльф. «Поспорим?» Глаза Вестника в глубине капюшона на мгновение сверкнули жутким багровым огнем, заставив вновь начавшего зарываться эльфа сглотнуть и сделать шаг назад. «Не надо, я все понял», — поспешно заверил он. «Гуд», — кивнул Андрей и зашагал к выходу. Эльф прерывисто выдохнул, мысленно напомнил себе, с кем именно имеет дело, и поплелся следом, осторожно перешагивая через выбеленные кости и бессознательные тела уцелевших бандитов. Сам Длинноухий не видел, что именно тут случилось. В тот момент, когда темный исчез из зоны его восприятия, Элифа Курта Хаэль вдруг понял, что забыл на втором этаже свой любимый кинжал, и ему нужно было вот прямо срочно пойти его поискать, что он и сделал, подгоняемый просто феноменально дурным предчувствием. Когда, Потратив чуть меньше минуты на поиски и обнаружив наконец пропажу в собственных ножнах, Хитроухий спустился вниз, то обнаружил не самую приятную в своей долгой жизни картину. На месте толпы бандитов осталась лишь россыпь белых костей, среди которых лежали тела редких счастливчиков. Почему они выжили, эльфийский шпион не знал, как и того, что именно тут случилось, но с нескрываемой радостью заметил объект своего вожделения, в целости и сохранности мирно дрыхнущий на плече темного. Было ли ему стыдно, что он сбежал, не попытавшись прихватить ее? Практически нет, ну, если только самую малость. В конце концов, это была простая человеческая женщина, с которой ему не светило ничего, кроме нескольких лет страсти. Ни детей, ни долгой счастливой жизни у мужчины-эльфа и живорожденной быть не могло. Будь он женщиной, другое дело. А так, да и вряд ли темный что-то сделал бы своей последовательнице. И вообще, он не сбегал. Эльфы никогда ни от кого не бегут. Он просто ходил искать кинжал. Когда они выбрались в переулок, эльфа Куртахаэль был готов к бою. Он знал, что вокруг шла бойня, и их вполне могла ждать засада. Остроухий шпион даже снизошел до того, что предупредил об этом темного, но тот лишь отмахнулся от него, сказав, что все уже улажено. Как и что было улажено, эльф понял только выйдя на улицу. С одной стороны, некогда запретный для местных переулок блокировал небольшой отряд мутных личностей в серых накидках. Они таились в густой ночной тьме, напряженно сжимая разное метательное и короткое оружие. На другом конце проулка точно так же затаились два десятка его братьев и сестер с луками и клинками наготове. Оба отряда беззвучно убивали или утаскивали во тьму любого сунувшегося в переулок постороннего. Но вот сами идти на штурм притона не спешили. И причину эльфа Куртахаэль понял практически сразу. Центральную часть переулка покрывал ковер свежих трупов, где вперемешку лежали храмовники, стражники и бандиты. Было видно, что часть из них пала от рук друг друга, но большинство постигло смерть совсем другого характера, чем просто от вонзенной в бок железки. Примерно треть короткоживущих лежала на земле с аккуратно перерезанными глотками, а треть была растерзана на куски. Виновники этой бойни спокойно стояли по обе стороны двери. Симпатичная блондинка в простом сером платье со скучающим видом смотрела на звезды, пока вокруг нее парили три десятка коротких кинжалов из странного алого кристалла. А второй причиной оказалось огромное крылатое чудовище, раздвоенным языком вылизывающее массивные длинные когти. Как только они с темным показались в переулке, блондинка опустила на него хмурый взгляд холодных сапфировых глаз, а летающие клинки угрожающе зазвенели, повернувшись остриями к завернутой в колышущийся балахон фигуре. «Остынь, милашка, я вполне в своем уме», — раздался из-под капюшона напряженный хрипловатый голос. Блондинка несколько секунд молча изучала тьму под капюшоном, после чего неопределенно хмыкнула. Тем не менее, фигура девушки приняла более расслабленную позу, а клинки прекратили угрожающе нависать над темным, дав возможность эльфа Куртахаэлю облегченно выдохнуть, чтобы сразу же застыть каменным изваянием, почувствовав капнувшую на макушку тягучую слюну. «Гэрэрэрэрэр, эльфитина», — раздалось у него над головой. «Вкусная». Мысли из головы хитроухого убийцы выветрились напрочь. Осталась лишь холодная черная пустота и ощущение неминуемой смерти в широкой пасти страшного чудовища. Хлобысь. Над макушкой эльфа пронеслось древко копья, саданув взорвавшемуся монстру по носу. «Отставить», — рявкнул Андрей на возмущенный рык трясущей мордой Нокс. «Этот мне еще нужен. Бери вот эти две тушки и тащи на базу. Фиф переоденьте, а вторую под строгий контроль, чтобы до моего прихода ничего не отчебучило». Аутта просила за нее. «Смертный, я тебе что, почтовый голубь?» — возмутилось чудовище. «Нет, блять, комнатная чихуахуевина». Темный стукнул древком копья о землю. «Взяла и попорхала, это приказ». «Слушаюсь», — прошипела тварь. Эльф, никак не решавшийся поднять голову во время этого диалога, почувствовал, как с его плеча аккуратно сняли человеческую девушку, после чего послышался хлопок крыльев и над головой эльфа промелькнула тень монстра. Андрей, сняв с плеча Фиф, высоко подбросил бессознательную тушку и начавшая взлет Нокс, аккуратно подхватив ее лапой, свечкой ушла в небо, быстро слившись с ночью. «Так, ушастый, веди к своим», — Андрей посмотрел на стоящего в легком трансе эльфа. «Будем вести переговоры». Захлопал тот глазами, постепенно начав приходить в себя. «Да, сейчас, следуй за мной, темный господин». Эльфа Куртахаэль поспешно развернулся и зашагал к эльфийским агентам. Слишком поспешно, если судить на взгляд гордого народа Древесного моря. Андрей пошел за ним, но внезапно ощутил, как кое-кто прижался кое-чем мягким к его руке, абсолютно наплевав на напитанный силой бездны балахон и творящийся вокруг кровавый ад. «Ты со мной?» Заполненный тьмой капюшон повернулся к лицу Химы. «А куда я денусь?» Скептически выгнула бровь блондинка, улыбнувшись краями губ. И тише добавила: «А то опять кого-нибудь притащишь». Глава 218. Экскаба-1. Время, когда умирают и рождаются легенды. 6. Рындар медленно поднялся на лапы. Он нечасто делал ставку на силу и броню, в большинстве случаев отдавая предпочтение скорости и скрытности. Но в этом бою подобное не сработает. Слишком высока будет плотность и мощь огня. Поднимать уродливую голову, практически полностью занятую огромной зубастой пастью, ему не было необходимости. 8 фасеточных глаз давали почти сферический обзор, за исключением пары слепых пятен под его собственной тушей. С ночного неба начали падать звезды. Если не знать, что это всего лишь трассеры от входящих в верхние слои атмосферы десантных и штурмовых кораблей, то можно было действительно залюбоваться незабываемым зрелищем. К сожалению, на созерцание Уруса времени не было, Рындар в свое время таким уже налюбовался, а пожирателя интересовало только то, что можно было сожрать. К несчастью для десантников, они были вполне съедобны. Вдалеке бухнули оборонительные батареи ПКО-принцессы, посылая на орбиту тяжелые кинетические снаряды с какой-то жутковатой техномагической начинкой. Одновременно с этим ударили красноватые лучи автоматических комплексов крыльев. Ну а пока эти гиганты перезаряжались, в небо устремилась волна сапфировых снарядов уже их с прямой ПКО. Под землей начали ворочаться сидящие в засаде жупи и куклы. По глубинным переходам зазмеились вереницы воинов, передислоцирующихся в соответствии с местами посадки десантных ботов. Пожирающий оскалил клыки, чувствуя сгорающие рядом сладкие жизни. Еще немного, и он тоже вступит в бой. «Тхате илихауии, кузборан мануятте». Рус нараспев начал читать заклинание. Можно было, конечно, обойтись и без вербальной части, но так было проще сосредоточиться. Да и высшие силы охотнее откликаются на подобные воззвания, обязательно включающиеся в любую вербальную формулу. Обе пары конечностей синхронно с распевкой выплетали сложную структуру чар, оперируя сразу 12 потоками маны самой разнообразной природы. Была тут и жирная черная нить Хатеилли, и тонкая бело-серебристая ниточка милосердия, и сапфировое пламя с Шихары и серая мана самого Рындара, и пульсирующая черно-алая сила пожирателя. Но несмотря на такое обилие самых разнообразных и жутких сил, реальность не искажалась. Не было никаких внешних проявлений. Просто один сосредоточенный маг, что творил сложные чары. Это-то и было отличительной особенностью настоящего мага, посвятившего всю жизнь познанию и оттачиванию своего ремесла. Рус не давал выскользнуть из-под его контроля ни одной крупицы силы, не тратил ману впустую, распыляя ее по пространству, и не брал больше, чем нужно. Тончайшие нити разнополярных энергий ложились рядом друг с другом, не смешиваясь, но взаимодействуя. Работа мастера контроля, до которого далеко даже некоторым бессмертным, привыкшим продавливать все грубой силой и не умеющим экономить собственный дар. Последнее слово заклинания Рус пропел синхронно с последним штрихом своего творения. Ни раньше, ни позже. И свел конечности, сжимая светящуюся золотом полуметровую паутину в компактный маленький шарик. Перехватил свернутое заклинание двумя пальцами и осторожно погрузил в собственное тело. Золотистые молнии побежали по хитину, укрепляя и без того сверхпрочный многослойный панцирь.